Приквел приквела приквела. Приключения молодого Индианы Джонса. Наступили 90-е годы, эпоха бурных перемен. Некоторые из них были предсказуемы, как, например, распад Восточного блока, другие совершенно невообразимыми, как, например, триумф временной гранжа над хэви-металом. До конца тысячелетия оставалось всего 10 лет, и казалось, что после всех этих яппи, олимпиады в Барселоне, музыки техно, кризиса 1993 года и появления так называемой аниманги, ничего уже не будет прежним. Однако для Джорджа и Стива жизнь продолжалась. Обоим приходилось снимать новые фильмы. Или, в зависимости от того, как на это посмотреть, старые фильмы. Как сообщил журнал Variety в 1993 году, Лукас принял решение вернуться к «Звездным войнам», сняв приквелы, основанные на персонаже Энакина Скайуокера. Хотя эта аудиокнига посвящена совсем другой истории, но хорошо известно, что работа над первым эпизодом заняла почти десятилетие, и первая часть новой трилогии вышла только в 1999 году. Тем временем ему нужно было как-то доить свою любимую франшизу, так что он снизошел до святотатства. То есть, простите, до ремастеринга и вставок новых цифровых эффектов в старые фильмы, а также до выпуска лицензий, мерчендайзинга, продажи сувенирной продукции и игрушек, и спин-оффов, которые приносили ему огромные прибыли. Объявленное закрытие трилогии об Индиане Джонсе не означало, что новые приключения археолога не появятся в других форматах. Выход последнего крестового похода возродил популярность персонажа, и на поклонников обрушился целый поток его новых приключений в виде романов, комиксов и видеоигр. Почему бы тогда не сделать телесериал? Идея казалась неплохой, но она же привела к, пожалуй, первому из связанных с Индианой Джонсом больших разочарований, хотя и сопровождалась благими намерениями, а, возможно, именно поэтому. В начале 1990-х годов, помимо прочих многочисленных предприятий и инициатив, был создан образовательный фонд Джорджа Лукаса, сегодня известный под названием «Эдутопия» и занимающийся обучением и культурным просвещением детей до 12 лет. Как выразился сам Лукас, «Все мы, кто снимает фильмы, являемся учителями, учителями с очень громким голосом, но у нас никогда не будет той силы, которой обладает учитель, шепчущий на ухо ученику». Возможно, он обратил особое внимание на детей и на тему их воспитания, потому что еще в 1981 году удочерил девочку Аманду, а потом уже после развода удочерил еще одну девочку Кэти и усыновил мальчика Джета. У него возникли задумки телевизионного проекта с рабочим названием «Прогулка по 20 веку. История с Индианой Джонсом», в чем-то похожего на уже опубликованные им от имени археолога образовательные книги. Безусловно, документальный образовательный проект с Индианой Джонсом в качестве главного персонажа мог бы получиться замечательным. Но, похоже, он породил совсем другие ожидания. Идея была хороша. Рассказать о жизни мальчика и юного Инди, который вместе с родителями путешествовал по миру, встречался со многими выдающимися личностями 20 века и был свидетелем самых важных его событий. Нам предстояло увидеть Инди в исполнении трех разных актеров. Ребенка, 1908-1910 годы, подростка, 1910-1914, и юноши, с 1916 по 1919 годы. Мы узнаем о его семье и приключениях, которые сделали его таким, каким он стал. Мы даже познакомимся с 90-летним Инди, рассказчиком собственных приключений. Звучит великолепно. Лукас уже набросал общий сюжет. История начиналась с того, что 8-летний Инди присоединяется к своему отцу, который объезжает с лекционным туром весь мир. После этого они возвращаются в Америку, мать Инди умирает, а отец отдаляется от него. В результате чего Инди отправляется на поиски своей судьбы и становится свидетелем таких эпохальных событий, как Мексиканская революция или Первая мировая война. Мы сможем проследить за его жизнью, что очень интересно. Да, интересно. Но насколько увлекательно? Официальная роль Лукаса предполагалась в том, что он будет консультантом по сюжету и исполнительным продюсером, а реализацию проекта он решил поручить Рику Маккаллуму, успешному британскому продюсеру, на счету которого были такие фильмы, как «Поющий детектив» и «Гроши с неба». Задумка заключалась в том, чтобы снять сериал, каждый эпизод которого совершенно не похож на предыдущие, поэтому он решил, что нужно собрать большую команду сценаристов, среди которых будут Розмари Энн Сисон, сериал «Вверх и вниз по лестнице», Джонатан Хейлс, «Смерть на Ниле» и «Фрэнк Дарабонт». «Кошмар на улице Вязов 3», «Ракетчик» и в будущем такие блокбастеры, как «Побег из Шоушенка». К удивлению многих, он привлек и Кэрри Фишер. Да, ту самую принцессу Лею, актрису и талантливого сценариста, написавшую, в частности, сценарий фильма «Открытки с края бездны» и отредактировавшую диалоги в «Звездных войнах». Дополняла этот состав команда режиссеров, включая Терри Джонса, Монти Пайтон, Джима О'Брайена, «Драгоценность в короне», Николаса Роуга, а теперь не смотри, «Ведьмы», Билли Аугуста, «Пеле-завоеватель Дом духов» и даже Вика Армстронга, дублера Харрисона Форда по трилогии о Джонсе, который повидал достаточно съемок, чтобы самому стать режиссером. Как уже можно было догадаться, в сентябре 1990 года Лукас пригласил всех сценаристов к себе на ранчо на одну из своих сюжетных конференций или совещаний, где, по общему признанию, за месяц они написали 15 эпизодов. От такой группы светил можно было ожидать самых захватывающих приключений, головокружительного темпа и завораживающего душу саспенса. Но общий характер последующих телефильмов словно предопределили слова Фрэнка Дарабонта. «Не ждите кнута, шляпы и кожаной куртки». Не так уж увлекательно, правда? И действительно, вскоре стало ясно, что Лукаса, как ни странно, вовсе не интересует приключения персонажа. Молодой Индиана не должен был искать артефакты, побеждать злодеев, уничтожать культы или раскрывать заговоры. Намерения были благими. По словам Дарабонта, придумать эту историю Лукаса, помимо всего прочего, побудило беспокойство по поводу того, что в США плохо преподается такая дисциплина, как история. В других комментариях к этим совещаниям встречаются такие выражения, как образовательная ценность, сравнительное изучение религий, экологическое приключение, общение между культурами. И снова приведем слова Дарабонта. Люди, которых встречает Индия, не являются очевидцами какого-то очевидного периода, и они не переживают ярких, очевидных событий. Например, в одном эпизоде действие происходит во время русской революции, но не октябрьской. Это ложная революция, произошедшая ранее. И когда мы встречаем Томаса Эдварда Лоуренса, он еще не Лоуренс Аравийский, а молодой человек, колесящий по Египту на велосипеде. Иными словами, как подумали телевизионные руководители, речь шла не о приключениях, речь шла о культуре. Вроде бы никаких проблем. Конечно, кто может быть против культуры? Но захотят ли зрители, не кинозрители, а телезрители, смотреть культуру вместо приключений? Те же самые руководители телекомпаний, которые прыгали от радости при мысли о создании сериала на основе столь успешной франшизы, умерили свой пыл, когда поняли, что Лукас их не слушает. Они хотели получить сериал с захватывающими событиями, известными актерами и яркими конфликтами. Но Лукас 1990-х годов, тот самый Лукас, который никого не слушал, работая над приквелами к «Звездным войнам», продвигал свои собственные идеи и не собирался их менять. Кто мог его винить? Он был продюсером и режиссером одних из самых успешных фильмов 1980-х годов. Но это десятилетие, напомним, уже осталось позади. Как бы то ни было, работа над сериалом продвигалась. И в январе 1991 года начались предварительные съемки, гораздо более амбициозные по сравнению со съемками других сериалов того времени. Если для телевидения важнейшим принципом служит экономия времени, студийные съемки, многоразовые декорации, ограниченное количество костюмов, то Лукас, как казалось, решил пойти от обратного. Локации по всему миру, десятки старинных костюмов и постановка, временами достигающая уровня кинематографа. Кроме того, предстояло провести кастинг. Планировалось снять сцены с Индианой в преклонном возрасте, поэтому было решено пригласить Харрисона Форда. Но в свои 49 лет он совсем не соответствовал 90-летнему старику и потому отказался от роли. Отказался и Ривер Феникс, на чьем киногерое, собственно, изначально и основывался сериал. После нескольких лет работы на телевидении он страстно желал перейти в кино и не хотел возвращаться. Поэтому пришлось искать актеров, обладающих необходимыми качествами для роли будущего археолога. Отсюда, возможно, и странный выбор Кори Керриера на роль маленького Индианы. Конечно, за плечами у него была не столь обширная карьера, хотя он составил достойную компанию таким актерам, как Рик Моранес, Джоан Кьюсак и Стив Мартин в слабом фильме «Мои голубые небеса». Физические черты его лица имеют мало общего с чертами лица Форда, а на экране он производит впечатление скорее бесхарактерного, не очень изящного, и плохо владеющего актерским мастерством ребенка, чем будущего героя. Собственно, в дальнейшем его драматическая карьера постепенно угасла, и через несколько лет он исчез с экранов. Но по какой-то непонятной причине именно его выбрал Лукас, а Лукас привык быть правым. Шон Патрик Фленнери больше подходил для роли подростка Индианы. Будучи уроженцем Луизианы, он выглядел как типичный житель Среднего Запада и достойно изображал Инди как в отношении внешности, так и поведения. Впоследствии он активно снимался в фильмах второго плана и на телевидении. Среди наиболее известных – «За гранью возможного», «Звездные врата», CG1, «Зачарованные», CSI, «Мыслить как преступник» и «Декстер». С другой стороны, одной из задач сериала было показать уже упомянутого старого Индиану. В конце концов, Лукас недвусмысленно намекнул нам, что история персонажа заканчивается. Индиана с повязкой на глазу, в духе Джона Форда, закрывающий шрам на лице, с тростью с золотым наконечником и в неизменной шляпе, должен быть брюзгливым пенсионером, надоедающим родным и незнакомцам своими воспоминаниями о прошлом. Мы узнаем, что у него есть дочь и внуки, но откуда они взялись, не объясняется, как не объясняются прочие подробности, включая шрам. В каком-то смысле это было логично. Согласно кэмпбелловскому путешествию героя, Индиана должен провести старость в меланхолии, скучая по своим приключениям. Но в то же время, на наш взгляд, сериал получился прозаичным и несколько лишенным эпических образов. Конечно, логично, что человек, главные приключения которого пришлись на 1930-е годы, не находит себе места в 1990-х, но зрители при этом остаются немного холодными и безучастными. Было досадно видеть Инди дряхлым стариком, на которого никто не обращает внимания. Неудивительно, что, несмотря на отличную игру бродвейского актера Джорджа Холла, эти фрагменты исчезли из последующих DVD-изданий, что в любом случае жаль, потому что достоинство, юмор и откровенность, с которыми он изобразил этого персонажа, все же заслуживают внимания. Были задействованы и другие актеры второго плана. Маргарет Тайзек в роли надменной викторианской гувернантки Мисси Сеймур, Ллойд Оуэн в роли Генри Джонса-старшего, которому приходилось соответствовать образу никому иному, как самому Шону Коннери, Рут де Соса в роли Анны Джонс и Ронни Кутер в роли спутника молодого Индианы, коренастого вояки Рэми Бодуэна. Однако многие из этих персонажей не получили в сериале никакого развития. В отличие от громких хитов нового золотого века телевидения, начиная с клана Сопрано, персонажи второго плана здесь не более чем собеседники героя и редко имеют собственный сюжет. В основном они играют очень ограниченные стереотипные роли. Суровый отец, требовательная гувернантка, всепрощающая мать, веселый друг. И это, несомненно, большое упущение. При этом в эпизодических ролях в сериале часто появлялись известные в свое время актеры. Маститые ветераны или новички, ставшие впоследствии легендами. Достаточно вспомнить такие имена, как Кэтрин Зета-Джонс, Дэниел Крейг, Ванесса Редгрейв, Кристофер Ли, Энн Хэтч, Кевин Макнелли, Терри Джонс, Макс фон Сюдов, а также актеров из оригинальных фильмов, таких как Пол Фриман, Рене Беллок, Уильям Худкинс, майор Итан, Вольф Каллер, полковник Дитрих в «Утраченном ковчеге» и Рошан Сет, Чатар-Лал в «Храме судьбы». По некоторым сведениям, роль старшего брата Джонса даже предлагалась Клинту Иствуду, но тот отказался. В любом случае, пора было начинать путешествовать по миру и снимать эпизоды. Производство вновь переместилось в Англию и Альмерию, где снимали сцены в пустыне, а также в Барселону для соответствующего эпизода. Китай, где Джордж наконец-то снял «Великую стену», после чего группа отправилась в жаркую Африку и в холодную Прагу. Снимались сцены и в Советском Союзе, в Австрии, в Египте и во Франции. Бюджет каждого эпизода оценивался в $1.5 миллиона, плюс затраты на постпроизводство, в ходе которого Лукас экспериментировал с многочисленными цифровыми эффектами, в частности, клонированием актеров для массовых сцен. Следует также помнить, что фильм снимался еще не в цифре, а на целлулоидную пленку, хотя и в 16-миллиметровом формате для сокращения расходов. Наконец, 4 марта 1992 года на канале ABC состоялась премьера сериала в необычном формате. Двухсерийный пилот с Кэрриером в одной серии, Египет 1908 год, и Фленнери в другой, Мексика 1916 год. Как и следовало ожидать, отзывы были весьма неоднозначными. Убежденные фанаты приняли продукт, но широкая публика заскучала. Только тогда Лукас и продюсеры поняли, что в их замыслах слишком силен образовательный элемент. Отдел маркетинга придумал для фильмов фразу «У приключений есть имя» — «Индиана Джонс». И зрители ожидали увидеть того самого искателя приключений, который поражал их на большом экране своими подвигами и выдумками. Но в итоге получилась череда длинных рассуждений и диалогов. Действие в сериях слишком часто прерывается, чтобы герои поведали нам свои взгляды на историю, философию, религию, политические противоречия, обсудили социальные и художественные подтексты. Все это занимательно, но, конечно, не то, чего ожидал средний зритель. Словом, старая сентенция, поучая и развлекая, не оправдалась. И вскоре стало ясно, что, как это ни печально звучит, сериал просто скучен. Так Лукас столкнулся с телевизионным фактором, который ему, как режиссеру, привыкшему к разовым премьерам, никогда раньше не приходилось учитывать. Необходимостью поддерживать высокие рейтинги на протяжении нескольких недель и месяцев подряд. По мере падения рейтингов сериал перемещался в разные временные интервалы сетки, что еще больше усложняло задачу. Не помогал и странный формат смешения двух эпизодов с двумя актерами из разных десятилетий. Трудно было понять, о каком именно интервале в жизни персонажа или в сюжете идет речь в конкретный момент. В итоге сериал отменили, причем не менее 12 эпизодов так и не увидели свет. Этот факт, который в любом другом случае означал бы, что с телевизионными приключениями покончено, не повлиял на Лукаса, который либо не хотел видеть провала, либо был слишком одержим собственными идеями, а ведь это было время разработки концепции приквелов «Звездных войн», и потому решил двигаться дальше. По его словам, «Я хочу увидеть на экране, по крайней мере, 20 историй. Так или иначе, я их сделаю. Я просто не уверен, где они будут показаны». Короче говоря, он начал процесс создания телесериала заново, практически с той же командой сценаристов, с подбором мест и актеров для каждого эпизода, но в этом случае он вытащил туз из рукава — камео самого Харрисона Форда. И действительно, чтобы привлечь зрителей к первой серии, он придумал вступление, в котором Инди средних лет с кустистой бородой, тогда Форд снимался в фильме «Беглец», беседует с другом-индейцем. И мы узнаем, что в прошлом, в золотой век джаза, он был саксофонистом. Стоит отметить, что Лукас сам снимал эти сцены с Фордом в заснеженном Вайоминге. Съемки длились один день и заняли 4 минуты экранного времени. Второй сезон вышел в эфир 22 сентября 1992 года и состоял из неотредактированных эпизодов предыдущего сезона и некоторых новых. Кори Кэрриер появился только в одном — основное внимание в сериале было уделено юношеским приключениям Флэннери. В сериале по-прежнему появлялся и старый Инди, хотя, по данным опросов, эти эпизоды у зрителей пользовались наименьшей популярностью. На этот раз ABC успел показать 21 серию, прежде чем сериал снова был отменен. Остановило ли это Джорджа Лукаса? Конечно же, нет. Он продолжил рассказывать о приключениях молодого Индианы Джонса. В его планы входило около 70 историй и договорился с телеканалом Fox, тогда еще The Family Channel, для показа 4 отмененных серий и 4 новых, на этот раз в формате длинного телефильма, что и было осуществлено уже в 1994 году. Зрители не проявили интереса, и телевизионные приключения Индианы Джонса закончились, несмотря на 10 премий Эмми, которые он в общей сложности получил. За прошедшие годы было выдвинуто множество причин, объясняющих неудачу сериала, и большинство из них объяснялись желанием Лукаса плыть против течения. Вместо приключений он давал зрителям культуру, вместо азарта и риска он показывал философские беседы. Вместо грандиозной эпопеи он упоминал незначительные моменты истории, вместо хронологического повествования демонстрировалась мешанина эпох и действующих лиц, которые никак не способствовали развитию сюжета. Сыграли свою роль и некоторые факторы самого производства. Большое количество сценаристов, которым, возможно, не давали тех самых эпизодов, в которых бы они лучше проявили свое мастерство, и, конечно же, переизбыток режиссеров. Как с горечью признавал сам Флэннери, один режиссер хотел, чтобы я играл комического персонажа, а другой — мрачного. Это был один и тот же персонаж, Индиана Джонс, но в разном прочтении. Но это был не персонаж, это был фарс. Однако Лукас вовсе не собирался оставлять сериал на полке. В 1996 году он вновь берется за проект и переснимает его, превращая в 23 полуторачасовых телефильма и меняя название, что иронично, с хроник на приключения молодого Индиана Джонса. Непопулярные фрагменты со старым Инди были убраны, а весь общий сюжет был представлен в полностью хронологическом формате, что, хотя и помогает лучше его понять, но вынуждает заново пересмотреть все сцены с маленьким Кэрриером, что само по себе довольно серьезное испытание. Чтобы связать разрозненные эпизоды в единое повествование, приходилось снимать новые сцены, и в результате некоторые актеры, такие как Кэрриер, заметно меняли возраст и внешность от кадра к кадру, что вызывало дискомфорт при просмотре. Повторный показ сериала состоялся по кабельному телевидению, что мало изменило его восприятие публикой, а в 2000 году его выпустили на кассетах VHS вместе с оригинальными фильмами, что тоже не имело успеха в продажах. Не имела успеха и вышедшая несколько лет спустя DVD-версия, для которой сняли документальные ролики для объяснения исторического контекста и укрепления просветительского характера оригинального сериала. Приключения молодого Индианы Джонса остаются сегодня такими же, как и другие работы Джорджа Лукаса 1990-х годов, включая будущие приквелы «Звездных войн», преисполненными благих намерений, снятыми без экономии средств, амбициозными, но учитывающими скорее его собственные вкусы и замыслы, чем запросы публики. Конечно, преданные фанаты будут рады иметь этот сериал в своей видеотеке, но трудно представить себе марафоны по просмотру многих серий подряд. Для тех, кто обладает большим терпением, терпимостью или просто увлекается данным героем, это сериал, производство и историческая реконструкция которого поражают воображение. Для тех, кто ждал приключений, оставалась надежда, что Индиана когда-нибудь вернется на большой экран. Но до этого оставалось еще целое десятилетие. Но не из-за отсутствия желания или не из-за того, что проекты зашли в тупик. В поисках утраченных сценариев. Фильмы, которых не было. Как может заметить слушатель, незнакомый со сценарным делом, многие идеи, как очень хорошие, так и очень плохие, предлагаются в ходе так называемого процесса разработки. Так называется время, которое проходит от начала работы над сценарием сценария, иногда даже от описания первоначального замысла, до начала съемок. Конечно, во многих случаях переписывание на этом не заканчивается. Изменения, дополнения, импровизации вносятся порой даже в уже спланированные сцены с выученными диалогами, иногда с участием сценариста на съемочной площадке. Так что подсчет различных вариантов сценария становится практически невозможным. Как мы видели в самом начале, когда имеется только краткая концепция, или даже, как в данном случае, все вращается вокруг одного персонажа, возникает множество идей, которые проверяются, пробуются, принимаются и отвергаются. То, что оказывается на экране, априори является смесью лучших решений, которые только можно было принять в конкретный момент при конкретных обстоятельствах. То, что нужно было снять, чтобы фильм получился хорошим. Но когда узнаешь о невероятном количестве альтернативных идей, сюжетов, синопсисов, концепций и версий, которые могли бы оказаться на большом экране, то порой удивляешься, что фильм вообще был снят. Говоря вкратце, каждый фильм об Индиане Джонсе, да и вообще любой фильм, пишется в ходе обсуждения многочисленных идей различными лицами, такими как продюсер, режиссер, а иногда и актеры, после чего один или несколько сценаристов облекают эти идеи в максимально эффективную драматическую форму. В этой небольшой главе мы расскажем о некоторых фильмах об Индиане Джонсе, которые могли бы появиться, но не появились. О хороших или плохих в основном идеях, которые так и не воплотились и никогда не воплотятся на большом экране, хотя и оказались в чем-то полезными для других аспектов. Прежде всего вспомним о том, как Дайану Томас, роман с камнем, нанимали для написания сценария, действие которого должно было происходить в доме с привидениями, но других подробностей об этой версии известно немного. С другой стороны, Лукас и Стивен в свое время рассматривали концепцию фильма «Индиана Джонс и царь обезьян», развивать которую предложили Крису Коламбусу, сценаристу суперуспешных на тот момент «Гремлинов». В 1985 году он подготовил сценарий фильма с альтернативным названием «Индиана Джонс и затерянный город Сунь-Укуна». Действие его начиналось в Шотландии, где Инди должен был расследовать несколько убийств, совершенных местным призраком. Но после Броуди отправляет его в Мозамбик, где оказывается, что за ним всю дорогу следовала одна из его учениц, влюбленная в него. Тут же объявляются нацисты, среди которых имеется обладатель механической руки. Они похищают 200-летнего пигмея, который предположительно владеет секретом бессмертия. Индия и его ученица Бетси объединяют усилия с пиратами реки Замбези, и Инди удается спасти пигмея верхом на носороге. Друзья побеждают нацистов, но во время боя археолог погибает, и его тело доставляют в сад бессмертных персиков, где его, чистого душой, возрождает царь обезьян из китайской легенды. В итоге от проекта отказались. Помимо всего прочего, из-за стереотипного изображения коренных африканцев. По той же причине в свое время подвергся критике фильм «Храм судьбы», который обвиняли в расизме. В разных версиях менялись детали. Бетси исчезла, царь обезьян стал врагом, заставившим Индиану сыграть смертельную партию в шахматы. В конце концов, Индиана женился на зоологе, которая и позвала его в это приключение. В итоге концепция провалилась. Лукас попытался на ее основе сформулировать концепцию видеоигры для своей компании LucasArts, но ее заменили на игру «Судьба Атлантиды». Однако некоторые идеи из этого сюжета появились в других спин-оффах, более поздних комиксах и видеоиграх. В 1997 году сценарий Коламбуса попал в интернет и стал частью спекуляции на тему четвертого фильма про Индиану Джонса. Что касается этих спекуляций, то в 1993 году, спустя всего 4 года после заявления о том, что «Инди 4» не будет, Лукас уже подыскивал идеи для следующего фильма и обратился к другому тяжеловесу сценарного дела Джебу Стюарту, известному по «Крепкому орешку» 1988 года и только что вышедшему успешному «Беглецу» с Харрисоном Фордом в главной роли. Лукас изложил ему ряд идей, и Джеб написал сценарий под названием «Индиана Джонс и марсианские тарелки», в котором Индиана должен был защищать аж некого инопланетянина. Фильм начинается с того, что Индиана безумно влюбляется в некую девушку, лингвиста по образованию, и собирается жениться на ней. При этом присутствует Мэрион, Уилли, Салах и его отец, но девушка бросает его и убегает. Инди преследует ее до Нью-Мексико и проникает на базу, где проводились испытания ядерных бомб. Там ему показывают обгоревшие тела инопланетян и каменный цилиндр, исписанный древними знаками. Инди воссоединяется со своей сбежавшей невестой, они разгадывают код, а потом их захватывают русские, которые собираются выбросить их из самолета. К счастью, их вовремя спасает летающая тарелка. Завершали сюжет ожесточенная погоня и столкновение с гигантским космическим кораблем. Под конец Джонс наконец-то женился, а автомобиль, управляемый коротышкой, растворился в лучах заходящего солнца. У Спилберга, что неудивительно, возникли сомнения, а когда об этой идее рассказали Форду, то свои сомнения высказал и Форд. Индиана Джонс и инопланетяне? Хотя к работе над проектом привлекли Буэма, если помните, он был сценаристом последнего крестового похода, проект томился, пока суперуспех Дня независимости не заставил их решить, что тема пришельцев окончательно исчерпана. Ходили слухи, но только слухи, о проекте «Индиана Джонс и потерянный континент», в котором археолог должен был искать Атлантиду, что, как известно, он уже делал в видеоигре 1992 года. В немногочисленной информации по этому вопросу приводятся весьма разрозненные подробности, что в плане повествования Спилберг и Форд хотели пойти по одному пути, а Лукас по другому, в результате чего они оказались в тупике. У Индианы мог быть брат, согласно документально подтвержденным слухам, его мог бы сыграть Кевин Костнер. И возлюбленная студентка, опять же по слухам, ею могла стать Сандра Буллок. И еще, по слухам, обоснованным или нет, Лукас хотел, чтобы в контексте Холодной войны, когда на службе у русских появились экстрасенсы с необычными способностями, на сцену вернулся Генри-старший. И тут мы переходим к проекту, который тоже едва не стал несбывшимся. В 2000 году Лукас, Спилберг, Форд и, как мы увидим далее, весьма неоднозначный продюсер Кэтлин Кеннеди решили возродить франшизу. Среди первых, к кому они обратились, был М. Найт Шьямалан, прославившийся после «Шестого чувства», который отказался от проекта после того, как обнаружил, что продюсеры не понимают его идеи, что, должно быть, было неприятно для человека, решившего стать режиссером после просмотра «Утраченного ковчега». Мастер Том Стоппард, написавший почти все диалоги для «Последнего крестового похода» и «Влюбленного Шекспира», и Стивен Гейган, «Трафик» и «Сириана». Но дело пошло на лад, только когда они обратились к Фрэнку Дарабонту, который уже работал над молодым Индианой Джонсом, а в последующие годы добился большого успеха как адаптатор Стивена Кинга, сняв в частности «Побег из Шоушенка», «Зеленую милю» и «Мглу». Может, действительно, настало время смахнуть пыль с кнута? Это не годы, дорогая, это пробег. Индиана Джонс и королевство хрустального черепа. Чем же все это время занимался Спилберг? 90-е годы открылись для него на знакомой территории. Детский приключенческий фильм «Капитан Крюк», успешный с точки зрения зрителей и провальный с точки зрения критиков, с неприкрытой аллюзией на синдром Питера Пэна, в котором Спилберга так часто обвиняли как режиссера. Но далее возник вопрос, сможет ли режиссер, господствовавший в 80-е, оставаться актуальным и в 90-е? Если на этот счет оставались какие-то сомнения, то все их развеял «Парк юрского периода» 1993 год, ставший самым успешным фильмом в мировой истории с кассовым сбором почти в миллиард долларов. И словно бы на тот случай, если какие-то критики снова посмеют обвинить его в потакании индустрии, в том же году он выпускает «Список Шиндлера» — реалистичную историю о Холокосте, которая примирила Спилберга с его еврейскими корнями и принесла ему первый «Оскар» за лучшую режиссуру. В 1994 году он решил основать собственную студию DreamWorks и, сожалея о том, что в свое время не снял «Челюсти 2», в 1997 году снял сиквел «Парка юрского периода» «Затерянный мир», разгромленный критиками, но в прокате показавший неплохие результаты. Впрочем, динозавры поблекли на фоне другого блокбастера «Титаника» Джеймса Кэмерона. В том же году Спилберг снял фильм о рабстве «Амистад», который вновь примирил его с критиками, но не с публикой. На следующий год он вновь поразил всех суперуспешным «Спасти рядового Райана», который принес ему второго «Оскара». В первом десятилетии 21 века он продолжает снимать фильмы, удовлетворяющие как критиков, так и зрителей, но кажущиеся менее актуальными, поскольку они не имеют того медийного воздействия, которое оказывали предыдущие работы. «Искусственный разум» 2001, «Особое мнение» 2002, «Поймай меня, если сможешь» 2002, «Терминал» 2004, «Война миров» 2005 и «Мюнхен» 2005. Весь 2006 год он потратил на планирование фильма «Интерстеллар», который в итоге снял Кристофер Нолан, во многом считающийся его наследником в новом тысячелетии. Что касается личного плана, то, учитывая тему нашей аудиокниги, следует сказать, что в 1991 году он женился на Кейт Кэпшоу, актрисе, сыгравшей Уилли в «Храме судьбы». Сейчас они вместе воспитывают 7 детей от этого и других браков, некоторые из которых приемные. По собственному свидетельству Спилберга, в 2000 году один из его сыновей задал ему ключевой вопрос. «Папа, когда выйдет новый фильм про Индиану Джонса?» Чем же в это время занимался Лукас? Мы уже знаем, что в 90-е годы он занимался телесериалами, но одновременно готовился к возвращению на большой экран с приквелами «Звездных войн». В 1999 году вышел фильм «Скрытая угроза», ставший его первой режиссерской работой за последние 20 лет. Затем он снял «Атаку клонов» 2002 год и «Месть ситхов» 2005. Возможно, из-за ранее упомянутого стремления потакать своим собственным прихотям, эти приквелы до сих пор дают много поводов для споров и обсуждений с точки зрения сценария, качества, преемственности, вселенной, канона и упущенных возможностей, но продолжают оставаться, как мы знаем сегодня, неисчерпаемым источником коммерческого продвижения, романов, производных продуктов или сериалов, таких как мини-сериал «Звездные войны. Войны клонов» 2003 год, продюсированный, конечно же, самим Лукасом. В любом случае, мы уже упоминали о том, что в 90-е годы Лукас и Спилберг пытались найти новые идеи для фильма об археологе, и что после нескольких неудачных попыток в апреле 2000 года они начали переговоры с Фрэнком Дарабонтом, который, как уже говорилось, писал сценарий эпизодов молодого Индианы Джонса. Его первый вариант сценария нового фильма под названием «Индиана Джонс и город богов» предположительно включал дочь Инди и Мэрион. И в нем снова фигурировали нацисты, в данном случае сбежавшие в Южную Америку и жаждущие мести за прошлые поражения. Однако Спилберг был против персонажа дочери-подростка. Она слишком напоминала ему Лекси из «Парка юрского периода» и Келли Малкольм из «Затерянного мира». Кроме того, и Джордж и Стивен считали, что если действие фильма происходит в 1950-е годы, то контекст должен быть связан с холодной войной, и поэтому антагонистами должны быть русские, а не нацисты, которых Спилберг, показав их истинную жестокость в списке Шиндлера, уже не видел карикатурных злодеев из бульварных романов. Как уже догадался внимательный слушатель, в этой версии много элементов, которые в будущем попадут в четвертую часть, наряду с идеями других неснятых фильмов, таких как «Марсианские тарелки», «Инопланетяне», 1950-е годы, «Гигантские муравьи», «Советский Союз», «Хрустальный череп», «Возвращение Мэрион и Уилли» и даже пресловутое «Выживание после ядерного взрыва в холодильнике». В итоге работа над «Городом богов» закончилась ничем. После больших надежд, возлагавшихся на Дарабонта, и похвалы Спилберга, который сказал, что это лучший сценарий со времен «Утраченного ковчега», в 2004 году Лукас решил полностью отказаться от сценария. Его отказ вызвал бурную реакцию со стороны сценариста, на то время уже со звездным статусом, который в итоге в интервью MTV утверждал, что потерял целый год работы. На этом скандал не закончился. Во время работы над будущим фильмом до Дарабонта дошли слухи, что в снятом фильме были использованы многие его идеи, и он заявил, что когда придет время, попросит WGA, профсоюз сценаристов, разрешить творческий вопрос и при необходимости отдать ему должное, чего по неизвестным причинам так и не произошло. Но и это еще не все. В 2010 году Дарабонт попытался опубликовать сценарий «Города богов» в интернете. Точно утверждать для чего нельзя, но, может быть, чтобы общественность могла сравнить его со сценарием нового фильма. Получив судебное уведомление, он был вынужден отозвать сценарий. Но его вновь опубликовали не кто-нибудь, а Джулиан Ассанж и всемогущая в то время организация WikiLeaks, сославшись на то, что сценарист подвергся цензуре. При этом они не сообщили, кто именно предоставил им этот сценарий. Понятно, что остановить машину было уже невозможно. Слишком большие надежды во всем мире и в индустрии возлагались на четвертый фильм. Поэтому для работы над ним пригласили Джеффа Натансона. «Поймай меня, если сможешь», сценарий которого в 2005 году был переписан Лукасом. Название проекта «Атомные муравьи». В конце концов была одобрена кандидатура Дэвида Кэппа, «Человек-паук. Парк юрского периода. Война миров», которому и поручили написать сценарий для фильма с рабочим названием «Разрушитель миров». В 2007 году было объявлено о начале съемок «Инди-4», который должен выйти на экраны в 2008 году. Публика гадала, что же на этот раз станет МакГаффином, то есть тем самым мистическим предметом или тем загадочным местом, которое будет искать археолог. Лукас неоднократно признавался в интервью, что самым сложным для него был как раз выбор такого объекта, что странно, учитывая многочисленные примеры из романов, видеоигр и комиксов. В данном случае Лукас решил, что объектом желания станут хрустальные черепа, которые настолько его очаровали, что, рассмотрев их для одного из эпизодов телесериала, он решил приберечь их для возможного фильма. В этом явно ощущается своя ирония, ведь эти черепа, как мы увидим далее, на самом деле оказались подделкой. Отсюда и официальное название фильма «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Итак, спустя почти 20 лет после выхода предыдущего фильма, машина снова пришла в движение. Как можно было догадаться, началось все с кастинга. Сможет ли Форд, которому в 2007 году исполнилось 65 лет, сыграть бесстрашного археолога? Лукасу на тот момент исполнилось 63, а Спилбергу — 61. Как вспоминал сам Форд, во время съемок «Утраченного ковчега» он порвал крестообразную связку в сцене полета на самолете, а в ходе съемок «Храма судьбы» ему пришлось сделать операцию на спине. Выдержит ли его организм? Можно сказать, что на этот раз он вышел из съемок без травм, несмотря на то, что лично исполнял многие из экшн-сцен и, конечно, во время подготовки утверждал, что и костюм, и шляпа ему по-прежнему впору. Лукас хотел, чтобы и другие роли исполняли звезды первой величины, и поэтому вновь предложил появиться в фильме Шону Коннери. Даже Спилберг говорил: «Мы включим в фильм его персонажа, нравится ему это или нет». Но шотландец наслаждался заслуженным отдыхом и даже не думал ни о каком камео. Форд тогда пошутил, что Коннери не нужен, потому что он сам достаточно взрослый, чтобы сыграть собственного отца. То же самое можно сказать и о Джонни Рис-Дэвисе. Он посчитал, что простое камео не соответствует характеру Салаха. Другие актеры не смогли появиться по более печальным причинам. Дэн Холм Эллиот скончался еще в 1992 году, и потому в фильме не мог появиться любимый всеми Маркус Броуди, хотя в финале фильма ему воздают должное, устанавливая его статую в университетском городке. По той же причине не появился и единственный, кроме Харрисона Форда, актер, снявшийся во всех трех фильмах, Пэт Роуч, нацист без рубашки из первой части, индиец-убийца из второй и немецкий солдат из третьей. Хотя в своеобразном камео засветился сам Ковчег. Одним из центральных образов нового фильма должна была стать девушка. Возможно, из-за того, что она была всеобщей любимицей, из-за того, что ее персонаж был самым известным женским персонажем в саге, или просто из ностальгии, на Комик-Коне 2007 года Спилберг объявил в прямом эфире о возвращении Карен Аллен в роли Мэрион. Сама Карен, рассуждая о своей героине, отметила, что на этот раз чувствует себя гораздо более раскованно, потому что знает, какого рода должен быть фильм. Правда, после утраченного Ковчега ее карьера особо не задалась. Она снялась в «Человеке со звезды» 1984 год и в «Новой рождественской сказке» 1988 год, но в 90-е и в 2000-е годы ее имя не блистало. Поэтому, можно сказать, ей несказанно повезло вновь оказаться в Голливуде, который предпочитает показывать рядом с актерами-мужчинами любого возраста актрис помоложе. На этот раз она сыграла героиню своего возраста в эпохе 50-х годов, когда в реальности была девочкой. Противоположное можно сказать о калифорнийце Шайе Лабафе, который отнюдь не был чужаком в киноиндустрии. Еще в детстве он играл в диснеевском сериале «Зажигай со Стивенсами», за который получил премию Эмми, а в 1998 году дебютировал в кино. 10 лет спустя он привлек к себе внимание ролями в фильмах «Паранойя» и прежде всего в «Трансформерах». Оба вышли в 2007 году. И потому казался идеальным кандидатом на роль тайного сына Индианы по прозвищу Мат, то есть собачонка, шавка, еще одна отсылка к постоянной шутке о том, что персонажей саги называют в честь собак. Похоже, на него сделал ставку лично Спилберг. Ходили слухи, что франшиза может продолжиться с ним в главной роли, после того, как Мат унаследует кнут отца. Этот персонаж задумывался как гризер, бриолинщик, молодой байкер в духе Марлона Брандо, внешне грубый, но внутри ранимый и боящийся отношений со своим новообретенным отцом, который также чувствует себя неуверенно. Еще одного нового персонажа, хотя и связанного с прошлым Индианы, должен был сыграть никто иной, как знаменитый Джон Херт, чья успешная карьера ветерана закрепилась в мире коммерческого кинематографа благодаря франшизе «Гарри Поттер» и многим другим фильмам. В новой части похождений археолога ему предстояло сыграть рассеянного Гарольда Оксли, приемного отца Мата и бывшего ученика Эбнера Равенвуда. По некоторым слухам, изначально в сюжете фигурировал сам Эбнер, хотя на экране он никогда не появлялся. Менее запомнился зрителям и критикам персонаж Рэя Уинстона. Джордж МакХейл по прозвищу Мак, британский шпион, нечто среднее между Беллоком и Салахом, постоянно меняющий стороны. По признанию Уинстона, его персонаж был основан на Эрнесте Хемингуэе. С другой стороны, или нет, смотря как посмотреть, ему противостоит главный антагонист Ирина Спалько в исполнении покошачьей грациозной Кейт Бланшетт. И здесь она больше подходит на Элисон Дуди по своей холодности. По крайней мере, благодаря Бланшетт фильм сохранил боевой настрой и не лишился многих сцен с акробатикой и фехтованием. Международные локации, которым ранее уделялось огромное внимание, в этом фильме отсутствовали. Весь он снимался на территории США. Нью-Мексико, Гавайи, Коннектикут, Фресно и в декорациях на студии Дауни в Лос-Анджелесе, поскольку студии Элстри в Англии к тому времени были закрыты. Еще одно отличие от предыдущих фильмов заключалось в том, что Дуглас Слокомб, вышедший на пенсию в возрасте 94 лет, больше не мог работать оператором, и поэтому Спилберг поставил на Януша Каминского, снявшего 10 последних его фильмов. В качестве продюсера вновь выступил Фрэнк Маршалл, так что, по крайней мере, часть старой команды снова была в сборе. Что касается, собственно, съемок, то даже сегодня о них известно немного. В эпоху утечек и молниеносного распространения слухов в социальных сетях среди фанатов все происходило в обстановке строжайшей секретности. Одно из исключений связано не с членами команды, а со статистом, игравшим одного из русских солдат, который нарушил соглашение о неразглашении и раскрыл прессе некоторые детали сюжета. Его осудили, и он был вынужден выплатить компенсацию. Во избежание спекуляций, чтобы ввести в заблуждение любителей посплетничать, фильм был зарегистрирован под 5 названиями: «Город богов», «Разрушитель миров», «Четвертый угол земли», «Потерянный золотой город» и «В поисках завета». Еще одной из главных новостей съемок стала кража документов из офиса Спилберга, о которой заявили в полицию. Эти материалы едва не выложили на сайте tmz.com, но остались в тайне не только благодаря вмешательству юристов Paramount, но и благодаря тому, что человек, который собирался их купить и опубликовать, был приговорен к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. Спустя 79 дней работы фильм был закончен, и его премьера была намечена на 22 мая 2008 года во время Каннского кинофестиваля. Тем самым создатели фильма сами будто намеренно поднимали планку. За последние 20 лет кинематограф сильно изменился. Теперь это был мир франшиз, быстро сменяющих друг друга ярких сцен, эпических планов и хромакея. Сможет ли постаревший археолог угнаться за Джейсоном Борном, пиратами Карибского моря, Фродо с компанией, Гарри Поттером и даже за своими дальними родственниками из «Звездных войн»? Однако Лукас, похоже, понимал, в каком мире они живут, заявив в интервью журналу Vanity Fair: «Я знаю, что критики его возненавидят, потому что они уже его ненавидят. Мы ничего не можем с этим поделать. Им ненавистен уже сам факт, что мы снимаем еще один фильм. Они для себя уже все решили». А фанаты? Фанаты в бешенстве. Они всегда будут злиться. Почему не сделал этого, не сделал того? Фанаты заранее придумывают себе свой собственный фильм, и когда что-то идет не так, как они придумали, то выходят из себя. Поэтому нам заранее стоит подготовиться к обливанию грязью. И действительно, несмотря на то, что новый фильм стал самым прибыльным в саге, собрав в прокате 786 миллионов долларов по всему миру, и несмотря на миллионы купленных билетов, он не имел успеха ни у критиков, отзывы были весьма скупыми, ни тем более у публики. Как хорошо известно многим кинематографистам, в эпоху социальных сетей нельзя рассчитывать на то, что фильм понравится публике только потому, что та заплатила за его просмотр. На сегодняшний день на сайте Rotten Tomatoes почти 500 000 зрительских голосов, фильм оценивается в 54%. На IMDb почти 500 000 голосов, картина удостоена посредственных 6,1 балла, а на сайте Metacritic 1293 голоса 5,4 балла. Среди многочисленных претензий – переизбыток компьютерной графики и цифровых эффектов, контрастирующих с традиционными трюками предыдущих фильмов. Не понравились зрителям и критикам ни Лабаф в роли Мата, что, похоже, положило конец надеждам на то, что он унаследует франшизу, ни научно-фантастические элементы, которые казались слишком далекими от пыльных эзотерических реликвий из классических сериалов и приключенческих фильмов категории «Б», которым эта франшиза пыталась подражать. Так или иначе, фильм закончился свадьбой Инди и, казалось бы, прощанием с сагой. Но верил ли кто-то в это всерьез? 75-летний искатель приключений. Инди 5. И вот, начав путешествие в 1940-х годах, мы постепенно подходим к нашим дням. Бывшему мальчику по имени Стивен исполнилось 74 года. Его другу Джорджу — 76, Харрисону Форду — 78. К моменту съемок или выхода фильма ему будет уже 80. Очевидно, что для большинства смертных это явно пенсионерский возраст. В 2010-е годы все трое пытались держаться в индустрии, которые не раз демонстрировали свою способность к адаптации. Спилберг, например, дебютировал в анимационном кино, сняв «Приключения Тинтина. Тайна единорога» 2011 год. Затем последовало несколько фильмов, как трогательных и проникновенных, так и ярких и зрелищных. «Боевой конь» 2011, «Линкольн» 2012, «Шпионский мост» 2015, «Мой друг великан» 2016, «Секретное досье» 2017, «Первому игроку приготовиться» 2018. На момент написания статьи он ставит новую версию «Вестсайдской истории», выход которой намечен на конец 2020 года. Кажется, наконец-то Стивен поставит мюзикл, до которого никак не доходили руки. Что касается Лукаса, то в 2008 году он выпустил получивший признание критиков мультсериал «Звездные войны. Войны клонов», который, в отличие от предыдущих продуктов саги, приквелов, в большей степени ориентировался на удовлетворение вкусов давних поклонников. Однако вскоре после этого, в 2012 году, он объявил о своем намерении отказаться от создания крупнобюджетных фильмов и сосредоточиться на более скромных работах. Одновременно он назначил сопредседателем Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и продал свою долю в компании Disney, о чем мы еще поговорим. Таким образом, он остался лишь творческим консультантом своих собственных франшиз, выступив в этой роли в очередном эпизоде «Звездных войн» под названием «Пробуждение силы» 2015 год, хотя в декабре того же года публично пожалел об этом и раскритиковал творческие решения Disney на телевидении. После устранения разногласий он написал сценарий анимационного мюзикла «Странные чары» 2015 год и самостоятельно спродюсировал его. В значительной степени он сотрудничал в работе над фильмами «Изгой-1» 2016 и «Последние джедаи» 2017. В меньшей степени над фильмами «Хан Соло. Звездные войны. Истории» 2018 и «Скайуокер. Восход» 2019. А что же с «Индианой»? Сейчас мы вновь оказались в том периоде ожидания, который может оказаться как коротким, так и бесконечным. В 2016 году было объявлено, что сценарием займется Дэвид Кэп, а выйти фильм должен в июле 2019 года. Если вспомнить, что происходило с предыдущими сценариями, неудивительно, что эту дату отменили. В декабре 2018 года стало известно, что сценарием займется сын сценариста самого первого фильма Лоуренса Кэздена, Джонатан Кэзден, имеющий за своими плечами опыт работы над сериалами, такими как «Бухта Доусона», «Лето наших надежд». Дату выхода фильма перенесли на июль 2020 года. Вполне ожидаемо, что в мае 2019 года Кэздена сменил Дэн Фогельман, имеющий большой опыт работы в анимации, в том числе в таких фильмах, как «Тачки», «Вольт» или «Рапунцель. Запутанная история». Тогда же пошли слухи, что МакГаффином сценария Кэздена был легендарный «Золотой поезд нацистов», якобы до сих пор спрятанный где-то в Европе. Однако в феврале 2020 года сам Спилберг, что казалось немыслимым, заявил о том, что хочет передать кнут новому поколению, а сам остается только продюсером проекта, чем не на шутку разволновал фанатов. Режиссером на данный момент назначен Джеймс Мэнголд, опытный сценарист и ветеран-режиссер, запомнившийся по фильмам «Прерванная жизнь» 1999, «Росомаха бессмертный» 2013 и «Логан» 2017. В мае 2020 года эти сведения были подтверждены. Среди его высказываний того времени есть несколько весьма любопытных. «Делая одно и то же снова и снова, вы лишь напоминаете о первом разе, поэтому нужно идти к чему-то новому, как я сделал с Логаном, когда освободился от канона, от этого багажа, чтобы придумать наилучшую историю из возможных». В апреле 2021 года Мэнгл сообщил, что музыкой снова займется Джон Уильямс, а сам он продолжит работу над фильмом в соавторстве с братьями Джезом и Джоном Генри Баттервортами, на счету которых такие непохожие друг на друга картины, как «Игра без правил» 2010-го, биопик «Джеймс Браун. Путь наверх» 2014-й и достойный внимания «Форд против Феррари» 2019-го. Но если что и взбудоражило сети в том же месяце, так это сообщение о подписании контракта с Фиби Уоллер-Бридж, знаменитой актрисой, сценаристом и продюсером таких сериалов, как «Дрянь», «Флибек». Не стоит забывать, что она отнюдь не новичок во вселенной Лукасфильм. Она уже играла дроида L337 в фильме «Хан Соло. Звездные войны. Истории» 2018 год. Остается надеяться, что ее талант и способности помогут обновить роль женских персонажей в саге об Инде. Те, кто ожидал, что в фильме будет больше актеров второго плана, с восторгом приняли новость об участии Матса Миккельсена, «Казино Рояль», «Изгой-1. Звездные войны. Истории» и, конечно же, Тори Малинос 73 испанского режиссера Пабло Берхера, который, судя по почти единодушному мнению в сетях, скорее всего, станет новым злодеем. Как и ожидалось, пандемия 2020 года в очередной раз сроки премьеры, которая теперь назначена на 29 июля 2022 года. В итоге мировая премьера фильма состоялась только 18 мая 2023 года, также на Каннском кинофестивале. Но будет ли это настоящим концом «Индианы Джонса»? Будущее саги «Индиана Джонс против Микки Мауса». Остается еще сказать пару слов о пресловутой «теневой фигуре», связанных со Спилбергом и Лукасом в фильмах, о том человеке, который в последние годы стал объектом ожесточенной критики и безудержных восхвалений со стороны полчищ фанатов, которые в настоящее время своими твитами и комментариями в соцсетях могут вознести на вершину славы или погубить любые фильмы, как до, так и после их выхода. Речь идет, конечно же, о Кэтлин Кеннеди. Кэтлин Кеннеди родилась в Калифорнии в 1953 году и после окончания школы в Сан-Диего занимала различные должности на местном телевидении, в том числе и личного ассистента Джона Милиуса, сценариста «Апокалипсиса сегодня». Благодаря ему она попала к Спилбергу, который нанял ее на ту же должность во время съемок своего провального 1941-го. Уже тогда она зарекомендовала себя ценными идеями, став сопродюсером фильмов «Утраченный ковчег» и «Полтергейст», с режиссером которого, напомним, был Стивен. В 1981 году вместе со Спилбергом и со своим будущим мужем Фрэнком Маршаллом она стала соучредителем компании Amblin Entertainment. С этого момента она выступает в качестве ведущего или ассоциированного продюсера в большинстве успешных фильмов Спилберга и его окружения в 80-е годы, начиная работать в частности с Клинтом Иствудом, Робертом Земекисом и Мартином Скорсезе. Она стояла за кулисами «Парка юрского периода», «Списка Шиндлера» и еще очень длинного списка из десятков фильмов, перечислять которые здесь нет необходимости. До этого момента она, как и ее коллеги, оказывала очень важное и даже ключевое влияние на производство фильмов, но по разным причинам, о которых остается только догадываться, ее имя оставалось в тени. Однако в 2012 году все изменилось. Кеннеди покинула собственную компанию и возглавила Lucasfilm вместе со своим старым другом Джорджем Лукасом. А когда компания была продана Disney, Кеннеди стала ее президентом по контракту до 2022 года. Как следствие такой публичности, ее высказываниям, решениям и идеям стали уделять гораздо больше внимания, вплоть до того, что значительная часть интернета считает ее главным лицом, ответственным за успехи или неудачи подведомственных ей франшиз. Среди объектов, проданных Лукасом компанией Disney за немалую сумму в 4 миллиарда долларов, была и сага «Звездные войны», которая, напомним, на тот момент готовилась к созданию заключительной трилогии. Как уже говорилось, в мире социальных сетей фанаты высказывают свое мнение довольно бурно, и миллионы поклонников саги публично выразили свое несогласие со многими художественными, выбор режиссеров или актеров, повествовательными, окончательные варианты сценария и эстетическими идеями и решениями новой трилогии. Возможно, фанаты были правы. Достаточно упомянуть, что компания Disney признала недействительным так называемый канон «Звездных войн». Как бы невероятно это ни звучало, но это значит, что все опубликованные до этого момента в рамках франшизы материалы, романы, видеоигры, комиксы и так далее, за исключением фильмов и сериала «Войны клонов», будут считаться неканоническими. Другими словами, все произведения, сюжеты, персонажи и так далее, так называемой «расширенной вселенной», около 1100 наименований с 1976 по 2004 год, были стерты с карты оригинальной вселенной и превращены в легенды «Звездных войн», само название которых говорит о том, что они не настоящие и не имеют отношения к будущим сюжетам, приключениям и персонажам. Подробности этой истории и реакция недоумевающих фанатов по всему миру могут стать темой для отдельной книги. Но сейчас остается только гадать, не планирует ли Disney подобную судьбу и для нашего любимого Индиана Джонса, франшиза которого также включена в сделку с Disney. Похоже, что так. В беседе с Hollywood Reporter генеральный директор Disney Боб Айгер сказал, что «Инди 5» не будет последним фильмом, но что после него будет некая перезагрузка, то есть обновление всей франшизы. Независимо от того, будут ли выходить новые фильмы, будет ли в них сниматься Харрисон Форд, на данный момент такое впечатление, что да, или Шайя Лабаф, на данный момент похоже, что нет, различные романы, комиксы и сериалы об Индиане Джонсе, вышедшие в связи с Королевством Хрустального Черепа, как и его союз с Лего, говорят о том, что это сильная франшиза, которая в будущем может принести большую прибыль своему нынешнему владельцу, компании Disney. С одной стороны, она тесно связана с главным актером кинофильмов Харрисоном Фордом, но, как я говорил, персонаж вскоре обрел отдельное существование. На страницах комиксах, повестей, видеоиграх и на телевидении Индиана пережил больше переключений без Харрисона, чем с ним. С другой стороны, остаются еще полностью неосвоенные сегменты. Например, до сих пор не выходило ни одного мультсериала с приключениями знаменитого исследователя. Лично я считаю, хотя мое мнение и чисто спекулятивное, что франшиза стоит слишком много, чтобы не продолжать ее развитие в будущем. Индиана сможет адаптироваться к новым временам, к новым представлениям и идеям, которые, несомненно, также помогут франшизе дистанцироваться от некоторых неудобных стереотипов, о которых мы поговорим позже. и занять место в более инклюзивном, глобальном и разнообразном мире. Кто знает, может быть, у нее появятся наследники. Может, она перенесется в другие эпохи, а может, даже выйдет из столь хорошо изображаемого в ней суматошного, но увлекательного 20 века и продолжит открывать идолов, сокровища и тайные города в нашем времени или в будущем. В утраченном ковчеге заклятый враг Инди Беллок собирается похоронить археолога в колодце душ, замечая: «Кто знает, может быть, через 1000 лет и ты будешь чего-то стоить». Мы точно не знаем, будет ли франшиза «Индиана Джонс» чего-то стоить через 1000 лет. Но Беллок, этот помешанный на богатстве хитрый француз, вряд ли ошибался.